Глава 13. «Вот, смотри, тут идет связка с блоком фильтрации. Значит, и нам нужно так же». Историк сосредоточенно водил пальцем по висящей в воздухе простынке с примитивами. «Нет, Марк, не так». Сергей Петрович устало потер лоб. «Смотри, в неповрежденных линиях движение энергии идет по-другому. Сначала соединение с основной плетью, потом усилитель, и только потом концентратор с фильтрацией. Давай придерживаться рабочей схемы. Этот портал, в отличие от замыкания Мартинсона, работал». «В этом твоем портале уцелело лишь несколько линий, и последовательность в каждой идет по-своему». Упрямо пробубнил гном. Из полотна переключился на библиотечный кристалл. «Я уже начинаю подозревать, что мы работаем впустую. О, а это что за блок?» «Мы беспрестанно работали уже который день. Воскресное раннее утро профессора поймали меня на подходе к университету, затащили назад в общежитие, отчитали за отсутствие в субботний вечер и приступили к восстановлению портала». «Ты смотри, какой Матвеев молодец!» Удивленно протянул Марк Маркович. «Он за сегодня уже третью книгу заканчивает». В понедельник я не пошел на занятия. Мужчины рано утром постучались в дверь, со словами «здесь ты нужнее», запретили идти в университет, и мы остались в комнате до самого вечера. Следующие 4 дня прошли по такому же сценарию. Моя начальница приносила нам еду, ворчала на профессоров, осуждающе разглядывала опаленную стену, заботой спрашивала о моем состоянии, деловито уточняла у нас приоритет следующих книг в списке и исчезала. «Флора Олеговна молодец, а не Матвеев твой. Она уже который день приглядывает за этими обормотами». Профессор Немолов с мычанием потянулся. «Ох, что-то мы засиделись. Пойдем, Марк, на сегодня хватит. Тиаретаре тоже отдых нужен». «А что ему отдыхать-то?» — хмыкнул гном. «Он молодой и здоровый, да и подарок Персенса еще не закончился». «Кто знает, какие у этого подарочка побочки». Профессор косо посмотрел на половиненную склянку на столе. «У меня к эликсиру циркадского больше доверия». «Так и скажи, что Персенса недолюбливаешь». Гном широко зевнул. «Серег, давай завтра по сокращенному дню. До обеда и по домам. Суббота как-никак. Да и у Тиаретаэра планы. Без него все равно работать не получится». Марк Маркович дважды постучал пальцем по своему виску, видимо, намекая на истинное зрение. «В воскресенье устроим полноценный выходной и с понедельника продолжим». «Ну, давай», — с сомнением протянул профессор Немолов. «Жалко, конечно, 1,5 дня теряем. Но, может, и правильно. Нам всем нужен небольшой перерыв. У меня в голове всю картина не складывается. Дверь вроде бы восстановлена, все правильно и логично, но запускаться отказывается. Ума не приложу, что не так? Потому что мы уже не так молоды, как раньше». Историк накинул на плечи куртку. «Сколько мы уже сидим здесь? С воскресенья, да? Марафон на 6 дней подряд. Мы отсюда уходили только чтобы поспать. Вот и застопорились мысли. Все, завтра утром работаем, а потом отдых. Занимаемся чем угодно, только не работой. И в понедельник утром здесь. Ти, это и тебя касается. Завтра после обеда отдыхай. В воскресенье тоже займи себя чем-нибудь, а в понедельник утром жди нас. Понял?» Марк Маркович дождался моего кивка, удовлетворенно пробурчал «вот и договорились», и мужчины ушли. В комнате стало непривычно тихо. Я вздохнул, вышел на балкон, смахнул снег с перил и, оперевшись на холодный металл, принялся разглядывать далекие верхушки дворцовых зданий с деревьями. В университетском дворе пятничная ночь была в самом разгаре. Оживленные студенты группами прогуливались по двору, растаптывая остатки нетронутого снега. Основная их масса крутилась вокруг зала развлечений. Профессора вышли из общежития и неспешно направились в сторону университета, периодически кивая идущим навстречу. «Может, мне тоже прогуляться? Уже надоело сидеть в 4 стенах. Я все равно не понимаю. Почему у вас до сих пор нет нормальных соревнований магов? Это же весело!» Донесся до меня громкий знакомый голос. Я прищурился и увидел, как к нашему зданию в сопровождении Артура, Алины, Калука и еще нескольких шумных старшекурсников шел синекожий мурлеец. Все-таки истинное зрение — замечательная вещь. Без него я бы точно не смог разглядеть идущих с такой высоты. Калук что-то произнес в ответ, до меня донеслось полигон, там проходят, и вся компания зашла в наше общежитие. Подул ветер, я поежился, мельком посмотрел на волнующееся лесное море и вернулся в комнату. Все-таки прогулку лучше отложить на завтра. Кристалл в пиджаке был практически разряжен, костюм работал уже на пределе, а без него меня тут же сморит сон. Я уже сбился со счета, сколько за сегодня раз пришлось заливать энергию в пятно, чтобы проверить движение силы по установленным ветвям. Последние несколько раз нам даже удалось запитать арку целиком, но все равно дверь не хотела активироваться. Я не чувствовал ее на ментальном уровне, как будто чего-то не хватало. Но чего? Я разделся, принял душ, выключил свет, лег на кровать и уставился в потолок. Несмотря на усталость, сон не хотел идти. Видимо, я все-таки немного переборщил с эликсиром Персенса. Не нужно было его пить после ужина. Но тогда я бы точно не справился с последними попытками реанимировать проход. Как Менелана так легко и просто смогла создать портал? Мы уже целую неделю бились над его восстановлением и только-только смогли как-то наладить движение энергии по всем ветвям. И еще неизвестно, сколько понадобится времени на починку арки. А она проход создала буквально на моих глазах, минут за 20, если не меньше. И вообще, Мэнни обещала научить меня работать с энергией порядка. В груди завязался горький узел обиды. Я глубоко несколько раз вздохнул, стало чуть легче. Нельзя на сестру обижаться. У меня Ланы своих забот хватало. Уже которую неделю от нее не было ни слуху, ни духу. Да если сестра найдет этого самого Круана, то зачем ей возвращаться назад? Наверное, я не мог отпустить Мэнни именно из-за того облика, в котором она воплотилась. Я не хотел отпускать свою сестру. Я еще раз глубоко вздохнул, отгоняя нервное волнение. Все с сестрой будет в порядке. И сейчас с ней наверняка все было хорошо. Раз она смогла так быстро построить портал между двумя планетами, то наверняка и с другими проблемами сама справится. А если и нет, то чем ей помочь? Я слишком мало знал, особенно про эту самую энергию порядка. Я использовал ее наобум, тыкаясь, как слепой котенок. Глубокий вздох, я закрыл глаза и тут же открыл, почувствовав чье-то присутствие. В комнате был кто-то еще. Я резко сел в кровати. В ночном полумраке комнаты у прохода в душевую комнату угадывался невысокий силуэт. «Кто здесь?» — нервно спросил я. Молчаливая фигура пошевелилась, но не сдвинулась с места. Я резко вскочил с кровати и хлопнул ладонью по выключателю, второй рукой спешно выуживая защитные руны из кристалла. Но активировать их не пришлось. У входа в душевую стоял ребенок. «Ты кто?» Я ошарашенно смотрел на мелкого. Ему было на вид чуть больше 3 лет. Он не обращал на меня внимания, потешно задрал голову и внимательно изучал арку. «Ломась!» Мальчишка показал пальцем на арку и посмотрел на меня. «А? Что?» «Ну да, сломалась». Хоть мальчишка ничего больше не сказал, я понял, что он хотел произнести. Его слова пришли мне в виде ощущения. Видимо, я сейчас спал, голова была немного ватной, а ощущение реальности слегка смазывалось. Мальчик подошел поближе к опаленному участку арки и нежно-ласково провел ладошкой по рисунку. Затем еще и еще. Линии под его ручонкой засветились и начали меняться. Появились новые отростки, а существующие изменили свою толщину и расположение. «Туда!» Незнакомец на цыпочках потянулся к верхней половине арки и посмотрел на меня через плечо. Он хотел подняться повыше. Как можно было отказать в просьбе пухлощекому мальчишке? Парень приехал ко мне на руки и продолжил свои манипуляции. Арка под его руками восстанавливалась, линии оживленно двигались, и когда они вставали на свои места, я внутренне ощущал, что все было именно так, как нужно. Вот так линии требовалось рисовать. И именно таким образом энергия должна была двигаться, чтобы заработал проход. Интересно, а это ощущение удовлетворенности было моим или передалось ко мне от этого маленького незнакомца? В любом случае, сейчас это было неважно. Я старательно запоминал создаваемый рисунок, чтобы потом, когда проснусь, попробовать его повторить. Мальчик закончил свои действия и неудобно заерзал в моих руках. Пора было ставить его на ноги. Приземлившись, он быстро потопал ко входной двери, распахнул ее и вышел на мой ментальный уровень. Я пошел за ним. Пацан по-хозяйски огляделся, закинул круглую голову вверх и пальцами что-то вытянул с неба. Тут же вокруг сгорелись огоньки планет и звезд. Я на автомате активировал поисковую руну. «Там!» Парень показал рукой в сторону мерцающего на горизонте светляка. «Да, там Урлей!» — кивнул я. «Хочешь, чтобы я построил путь?» «Конечно, он хотел!» Кивок головы, волна довольного согласия, и я принялся за работу. Мальчик вышагивал рядом со мной, с любопытством разглядывая пейзаж вокруг. Туман перед его маленькими ножками послушно раздвигался, выстраивая мини-дорожку рядом с моей тропинкой. Вот, пара часов работы, и перед нами висело окошко, приглашая выйти на вершину Мурлейского холма. Внизу горели вечерние огни города. В воздухе плавало несколько ярких объектов, то ли домов, то ли больших воздушных кораблей. Это Мурлей. Мальчик некоторое время с любопытством разглядывал пейзаж. Затем повернулся ко мне, кивнул и зашагал к появившейся за нашими спинами двери. Я последовал за ним. Дверь открылась, и мы очутились в комнате общежития. В воздухе витал запах крепкого алкоголя. По помещению были живописно раскинуты бутылки, коробки из-под еды и тела крепко спящих студентов. Мальчик подошел к синекожему парню, который развалился в кресле, и потряс его за плечо. «А?» Парень тут же продрал глаза и осоловело посмотрел вокруг. «Кто здесь? Что? Куда идем?» Глаза Рэма сфокусировались на мальчишке. Тот показал рукой на закрытую дверь за моей спиной. «Туда?» Парень икнул, на секунду замер и довольно бодро встал. «Ну, пойдем. Артур, пока я пошел». «Пока». Донесся вялый голос из темного угла. Кто-то всхрапнул. Мальчик засеменил к двери, открыл ее, и мы втроем оказались в моей комнате. «Где это мы?» Рэм поочередно поморгал глазами, сфокусировался на мне и широко улыбнулся. «О, парень, привет! Это же твоя комната, да? Как мы здесь оказались так быстро? Я не помню, как мы по коридору шли. А, неважно!» Парень, пошатываясь, пырнулся к арке и с удивлением воскликнул. «О, я знаю это место!» Рэм показал пальцем внутрь работающего портала, восторженно рассматривая пейзаж внутри. «Это же Верхняя Лазоревская! Отсюда до моей общаги пару переходов сделать!» «О, вот и Целдон заработал, родненький! Как я по тебе скучал! Ого, сколько мне всего накидали! Ну, я пошел!» Мурлеец вздохнул алкогольным облаком, с улыбкой двумя руками потряс мою кисть, пробормотал: «Молодчик, ты прям мозг», перешагнул порог и, пошатываясь, неспешно направился в сторону городских огоньков. Казалось, что он вот-вот упадет, но парень продолжал идти, изредка что-то бормоча себе под нос. Светлячок автопереводчика послушно плыл за ним, слегка освещая плечи уходящего гостя, и ритмично вспыхивал. С каждым пульсом до меня доносилось знакомое пиликанье. Звук все усиливался, накатывался. Мальчик у портала помахал мне рукой, я помахал в ответ и проснулся. Старательно работающий будильник истошно пиликал, окончательно прогоняя остатки сна. А это точно был сон? Я резко сел. Свет в комнате был выключен, за окном привычно горели огни далекого дворца, затеняя звездный свет. Арка в душевую была все такой же темной. Прыжок с кровати, хлопок по стене, и свет включился, высветив жаждущую ремонта обгоревшую стену. Она молчаливо укоряла меня за то, что мы не пустили завхоза поработать с ней в эту пятницу. Путь до Мурлея. Я вернулся на кровать, нырнул на ментальный уровень, выпрыгнул к звездам и с замиранием сердца увидел две ровные тропинки, которые, синхронно извиваясь, вели к самому горизонту. Это был не сон. Восторг охватил меня. Я быстро вернулся в комнату, спрыгнул с кровати, исключенным ясным зрением подскочил к двери. Да, все энергетические линии шли по-новому. Ночная работа мне не приснилась, портал действительно был восстановлен. И снова начал меня слушаться. Карандашные пятна по моей указке убежали с прохода в душевую, окружили потолочную лампу, оттуда спланировали на входную дверь, прыгнули на часы, облепили балконный проход и затем переместились на лист с королевской благодарностью. И пока я с восторженным удовольствием разглядывал спокойные разноцветные пятна на листе картона, в голове все навязчиво крутился один и тот же вопрос. Что это был за ребенок? Откуда он появился в моем сне? Почему я так спокойно на него отреагировал? И как он смог починить портал? Может, это была Минелана? Видимо, она смогла отвлечься от своих поисков, чтобы помочь восстановить портал. Но почему в образе ребенка? Я пожал плечами. Портал работал, это было самым главным. Остальное уже не так важно. Когда Мэнни вернется, нужно будет обязательно поблагодарить ее. А сейчас пора было приводить себя в порядок. Скоро придут профессора. Наконец-то я смогу их порадовать отличной новостью. Спасибо, Мэнни. Мы ждем тебя. Я с нажимом отправил мысли образу сестры, добавив немного энергии порядка в сообщение. Не знаю, поможет или нет, но, надеюсь, мое послание дойдет до получателя. Новость о починке портала вызвала у мужчин неоднозначную реакцию. И если профессор Немолов воспринял новость так, как я надеялся, то Марк Маркович, напротив, хмуро принялся выпытывать у меня детали ночного происшествия. «С чего бы этой вашей Минелане появляться в образе маленького мальчика?» бурчал мужчина, косясь на пляшущих светлячков. Я уже вернул дверь на место и был готов активировать проход. «Создание иного образа требует дополнительной энергии. Если я правильно понял вас двоих, это существо, Минелана, сейчас находится довольно далеко от нас. Значит, для работы на такой дистанции требуется затрачивать очень-очень много энергии. Я даже не представляю объем. С какой целью ей нужно создавать новый образ? Вечно ты все портишь, Марк!» Сергей Петрович с улыбкой вздохнул и задумчиво продолжил. «Мы же не знаем всех деталей. Может быть, новый образ появился не специально, а из-за этой самой дистанции. Ей не хватило энергии на полноценное отражение себя. Вот она и появилась в образе мальчишки. Теперь пришла очередь задуматься мне. Да, Минелана и раньше приходила во сне, но до этого она оказывалась со мной на ментальном уровне только в виде призрака. А пацан был со мной на ментальном уровне воплоти, не как мираж. Я уже понял, как работал туман того бескрайнего поля. На призраков он не реагировал, мальчик же своими ногами прочертил вторую дорожку рядом с моей. О чем задумался Ти? Профессор Немолов чутко уловил смену моего настроения. Подумал, что до сегодняшнего дня Мэнни ни разу не приходила ко мне на ментальный уровень. Она говорила, что это опасно для меня. Но этой ночью я рисовал путь до Мурле вместе с малышом. «Вот видишь, Сергей!» Марк Маркович затряс указательным пальцем. «Это был кто-то другой, и он смог починить портал. Значит, кто-то еще знает об этой технологии. Кто это может быть?» «Никто», — прозвучал женский голос за моей спиной. Гном от удивления дернулся и ошарашенно посмотрел на гостью. «Добрый вечер, уважаемые профессора. Привет, Ти!» Зашуршал веер, по комнате полетел поток воздуха. Ольга Ланета под пристальным взором историка подошла к двери, слегка наклонилась и внимательно принялась изучать дверь. «Да, действительно, портал восстановлен. Рисунок гармоничен и целостен». Веер щелчком закрылся. Ольга выпрямилась и нахмурилась, изредка хлопая сложным веером по раскрытой ладони. «Кто бы это мог быть?» пробормотала под нос женщина и сосредоточенно посмотрела на меня. «Маленький мальчик, да, Ти?» Я кивнул. «А вы, собственно, кто?» Гном наконец-то совладал с собой и возмущенно посмотрел на женщину. «И как здесь оказались?» «Есть у меня одна идея», задумчиво продолжила Ольга, не обращая внимания на слова раздраженного историка. Бредовая, конечно, но сейчас столько всего происходит неожиданного, что она вполне может выстрелить. «Какая идея, уважаемая Ольга?» — любезно произнес Сергей Петрович. Гном озадаченно переключился на своего коллегу. «Бредовая?» — терпеливо повторила женщина, задумчиво наблюдая за взлетающими огоньками портала, и вздохнула. «Нужно поговорить с планетой. Я вернусь, но не скоро. Уведомьте вашего короля». И женщина исчезла. «Кто это был?» Тут же взорвался гном. «Сергей, кто она такая? Кто может создавать такие реалистичные образы? Но Веер! От него был поток воздуха! Что это за пижонство было? И для кого, собственно? Для нас двоих? Зачем?» «Марк, погоди!» Профессор Немолов поднял руку и посмотрел на меня. «Ти, будь добр, активируй портал. Предлагаю сегодня немного прогуляться по Мурлею». Мужчина переключился на гнома. «Все нормально, Марк, она так может. Успокойся, не трать нервы. Помнишь, я тебе рассказывал о том, что во дворце происходило? Ты еще говорил, что мне нужно было употреблять поменьше эльфийских крепких напитков. Эта женщина, которая сейчас так стремительно ворвалась в комнату, та самая Ольга Ланета, и она аватар нашей планеты. Она не человек, не гном, не эльф, не живущий. Ольга является иным существом и обладает доступом к ресурсам всей нашей Земли. Все эти наши проблемы про дистанцию и миражи для нее просто условность. Помнишь охранные руны Островского?» «Ну да», — проворчал насупившийся гном. «Мощная штука». Когда за Леодоном охотился наемник диктата Текиасы, Михаил закрыл ими всю университетскую комнату отдыха, чтобы защитить Тиаратайру от возможного нападения. Острогов сказал, что там было около 80 первоклассных цепочек. Охранные, защитные, сигнальные, дублирующие. Все как надо. Он их несколько часов рисовал, а Ольга зачистила комнату секунд за 6. Пара взмахов веером, и все. Комната без рун. «За Леодоном охотились наемники?» Гном скинул брови и обеспокоенно посмотрел на меня. Я слегка улыбнулся в ответ и продолжил накачивать дверь энергией порядка. «Один наемник», — уточнил Немолов. «Его стражники уже поймали, а президент диктата уже принес свои извинения. Неофициальные, конечно. Официально нами был пойман человек без гражданства». «Пара взмахов веером, говоришь?» Хмыкнул гном и переключился на насыщаемый белым цветом проход в душевую. «То есть у нас внезапно появилась суперженщина, которой все нипочем? Это же все меняет, разве не так? Мы уже наладили с ней хорошие отношения, да? И сможем попросить ее помочь нам, если, скажем, эльфийцы вдруг поведут себя неподобающе на границе». Проход проявился, и нашему взору открылись залитые утренним солнцем невысокие домики, тесно окружающие замощенную камнем площадь. «Ее это не интересует, Марк». Сергей Петрович вздохнул и широко улыбнулся. «Красота какая, да? Пошли немного прогуляемся». «Не интересует? Быть такого не может». Историк фыркнул и двинулся следом. «Это же какая власть? Кто будет добровольно от этого отказываться?» «Мы муравьи для нее», — донеслись до меня слова профессора. «Тебе хотелось бы стать королем муравейника?» «Скажешь тоже, муравьи!» Марк Маркович крутил головой, разглядывая дома на улочке. «Разве мы похожи на муравьев? И что в этом самом Урлее удивительного? Планета как планета, у нас все такое же!» Я ненадолго задержался, чтобы смастерить запрещающую табличку, проверил, что она устойчиво расположилась на покатых камнях, и догнал мужчин. Они застыли у входа из нашего дворика. Историк ошеломленно смотрел на летающие в воздухе дома. А профессор Немолов что-то внимательно высматривал вдалеке. «Слушай», — протянул Сергей Петрович, — «такое ощущение, что мы здесь уже были. Я помню этот пейзаж. И это окно тоже. Ти, узнаешь?» Мужчина показал на здание неподалеку. Я пожал плечами. Мне оно ничего не напоминало. Сергей Петрович же потянул за собой потрясенного историка. Через пару минут мы толкнули дверь и вошли в небольшой тихий зал. Слева вдоль стены расположился ряд стульев, а у окна очень знакомо скучали несколько инфостоек. «Мы же здесь уже были!» — воскликнул я. «Я помню это место!» «Алида, добрый день!» Профессор Немолов увидел сидевшую за столом Мурлейко и приветственно поднял руку. Та оторвалась от экрана на столе, с недоумением посмотрела в нашу сторону и тут же вскочила. «Сергей Петрович!» Женщина быстро подбежала к нам и истово затрясла протянутую руку. «Как я рада вас видеть! Так неожиданно! Как дела с присоединением? Я постоянно использую ваш подарок, кристалл. Только он дома, не хочу его всем показывать. Знаете, я ведь много думала после вашего неожиданного визита. Кстати, а где девушка? Она с вами была. Молодой человек, здравствуйте. О, а вас я еще не знаю. Прошу прощения за бестактность. Я так волнуюсь, это такая волнительная встреча. Сергей Петрович, вы даже не представляете, насколько ваш визит со всех сторон любопытен. Я общалась со своим куратором, и он мне не поверил. Я ведь правильно поняла, что вы самостоятельно создаете порталы, да? И никакой портал-контроль вам не нужен. Не могу даже представить, какой ажиотаж поднимется среди логистических компаний, если кто-то узнает об этом. Говорят, что никто даже толком не знает, как создаются межпланетные порталы. А все новые проходы между планетами создают за счет запасов, которые Круан создал давным-давно. Все-таки насколько великий и ужасный был предусмотрительным. Уже тогда понимал, что может исчезнуть, и сделал все, чтобы Светлая Империя с его уходом не развалилась. В потоке воздуха скрипнуло приоткрытое окно. Женщина прервалась, секунду помолчала и с любезной улыбкой продолжила. «А позвольте мне угостить вас чашечкой чая». Женщина показала на неприметный проход позади себя. За белой дверью оказалась комната. У дальней стены в шкафчиках и на длинной столешнице расположились различные кухонные принадлежности. Пробегая по комнате, женщина дважды топнула ногой по центральной плитке, отчего с потолка спустилась коричневая прямоугольная поверхность. «Присаживайтесь, пожалуйста». Женщина принялась хлопать дверцами шкафчиков. «Сейчас у меня где-то был замечательный чай, гостиница от нашего постоянного посетителя. Мне он очень нравится». Когда этот импровизированный стол без ножек повис на уровне пояса, я заметил, что по периметру столешницы на равном расстоянии были нарисованы красные прямоугольники. Я дважды хлопнул по одному из них. Из-под стола тут же плавно выплыла маленькая коричневая дощечка и зависла на уровне моих колен. Я взгромоздился на нее, она слегка просела под моим весом и замерла, удерживая у висящего в воздухе стола. Профессора загадочно переглянулись, последовали моему примеру и тоже зависли у стола. Дощечка под гномом слегка поднялась до комфортного мужчине уровня. «Любопытно!» Марк Маркович заглянул под стол. «Скажите, уважаемая Алида, а сколько энергии уходит на работу этого механизма?» «А?» Женщина выставила перед нами кружки. «Вы про стол?» «Не знаю, но я поняла ваш вопрос. Видите ли, из-за портальной коллизии у нас нет проблем с энергией». «Портальной коллизии? А что это такое?» «Вы меня смущаете?» Слегка покраснела женщина. «Я все же историк, а не техник. Знаю только, что из-за этой коллизии у нас нет проблем с энергией. Но если хотите, я поищу для вас подробности в инфостойке». «Нет-нет, коллега, не стоит беспокойства. Благодарю». Остановил историк стремительную женщину, улыбнулся, пригубил напиток и с удовольствием причмокнул губами. «Какой вкусный чай! Да, прошу прощения за бестактность. Меня зовут Марк». «Алида, очень приятно». Женщина поставила на стол тарелку с разноцветными шариками, вызвала стул для себя и села рядом. «Коллега, вы тоже историк?» «Абсолютно верно». Довольно улыбнулся мужчина. «Алида, скажите, на Мурлее, наверное, очень много искусных магов?» «Ой, как везде!» Женщина улыбнулась и придвинула миску с шариками. «Попробуйте, очень вкусное печенье, пропитано соусом Венни!» Услышав знакомое название, я с радостью выхватил белый шарик, закинул его в рот и принялся с удовольствием разжевывать. Вкус мякоти был ярко-клубничным. «А что значит «как везде»?» Продолжал допытываться историк. Профессор Немолов осторожно понюхал фиолетовую печеньку, лизнул ее, с недоумением посмотрел на шарик, закинул его в рот и замычал от удовольствия. «Апельсин!» — прошамкал Сергей Петрович в ответ на молчаливый вопрос соседа. «Очень вкусно!» «Ну, у нас примерно столько же, как и на других планетах!» Алида откусила маленький кусочек от шарика и отпила из кружки. «Чтобы самому работать с энергией, нужно много учиться. Очень много. Не все готовы посвятить свою жизнь учебе. Да и зачем? Сейчас маги в чистом виде по большей части особые и невостребованные. Если нужно работать с энергией, есть палочка с загружаемыми рунами. Она позволяет даже школьнику работать с энергией не хуже полноценного выпускника магического факультета. Да, в нее можно записать не так много рун, но, уверяю вас, этот набор вполне достаточен для полноценной современной жизни». «И у вас она тоже есть?» «Да, конечно. В моей сумочке лежит», — кивнула женщина в сторону выхода. «Теперь моя очередь задавать вопрос. Угощайтесь печенькой, попробуйте зеленую. Она самая мягкая по вкусу». «Так, вопрос. Что же я хотела спросить?» «Вот голова дырявая. Сколько раз представляла себе, как увижу вас, задам все вопросы, получу ответы и утру нос Робинстоуну. Это мой куратор», — пояснила гному Алида. Тот же с изумлением на лице старательно разжевывал шарик. «Я же уже говорила, что состою в тайной организации последователей Круана». «Угу». Сергей Петрович с изумлением на лице разжевал остатки печенья. «Что-то острое, кисло-сладкое. Даже не знаю, что это было, но вкус невероятный». «Очень люблю соус Венни», — довольно кивнула женщина. «Жаль, что так дорого обходится. Ну, по большим праздникам, почему бы себя не побаловать?» «Сегодня праздник?» Марк Маркович отхлебнул из кружки, не сводя внимательных глаз с Алиды. «Ваш визит для меня как праздник?» Сердечно произнесла хозяйка, секунду помолчала и с легким укором продолжила. «Ну вот вы задали еще один вопрос, а я так ничего у вас и не спросила. Это все из-за нервов, точно. Нужно вдохнуть, выдохнуть, успокоиться». Женщина закрыла глаза, набрала воздуха, задержала дыхание и с воскликом «точно» выскочила из-за стола. «А вы не будете против, если к нам присоединится мой куратор?» Женщина с азартом переводила взгляд между нами. «Да в общем-то нет», — пробормотал Марк Маркович и потянул с тарелки еще одну печенюшку. Я последовал его примеру. «Алида, а он успеет добраться? Мы минут через 20 уже должны вернуться». В голосе Сергея Петровича прозвучала нотка извинения. «Да-да, я помню, что вы не совсем легально». Оживленная женщина прикоснулась к броши на груди и невидяще уставилась в воздух. «Он будет здесь минут через 5. Элрих! Да, это я, Алида!» Я чувствовал, что энергия порядка была рядом со мной. Ощущение присутствия не отпускало меня ни на минуту. «Интересно, а мне удастся поработать с ней?» Помнится, сестра говорила, что у меня ничего не получится. А повод проверить был отличный. Мне ужасно хотелось подглядеть, с кем Алида сейчас разговаривала. «Пунейская!» Оживленно и слегка сердито продолжала женщина. «Алида Пунейская, да. Можешь говорить? Нет никого рядом. Ну так выйди в соседнюю комнату. Да, секретно». Я осторожно потянулся к источнику, и ясно почувствовал легкое недоумение в ответ. Но сопротивления не было, скорее любопытство, какими будут мои дальнейшие действия. Я смелел, подтянул ниточку и, незаметно стараясь не привлекать внимания профессоров, активировал руну ясного зрения. Тут же напротив женщины проявилось полупрозрачное, объемное, недовольное лицо синекожего мужчины. «Ну, вышел!» — с претензией произнес мужчина. «Чего тебе, Пунейская? И давай быстро! Через минуту у меня совещание!» «Минута? Поняла. Элрих, дорогой, помнишь, я рассказывала про встречу с розовокожими пришельцами, которые обладали портальной технологией Круана?» «Угу», — промычал мужчина с кислым выражением лица. «И? Они здесь!» — таинственно произнесла женщина и замолчала, ожидая реакции от мужчины. «Как же я устал!» Говорящая голова тяжело вздохнула, появилась кисть, потерла лоб и исчезла. Мужчина секунду помолчал и сердито продолжил. «Алида, хватит уже вызывать меня по идиотским поводам. Мое терпение уже переполнилось, а я терпел тебя долго, очень долго. Что не звонок, то идиотское предложение. Портальные технологии — это и есть технологии Круана, Алида. Они всем известны. Чем ты меня удивить собралась, а? Но, Элрих, они могут сами». «Никаких «но»!» — прервал мужчина обескураженную собеседницу. «Это уже выше моих сил. Какой же ты историк, если не знаешь элементарных вещей? И кто тебя принял в наше сообщество? Все, я отказываюсь быть твоим куратором. И никому больше такой участи не пожелаю. Я сейчас же подам заявку об исключении тебя из нашего движения». И голова исчезла. Шокированная женщина невидящим взглядом смотрела на то место, где была голова собеседника, и, казалось, перестала дышать. Затем она судорожно вздохнула, затравленно оглядела нас, быстро ушла к шкафчикам и принялась суетливо шебуршать пакетами. Я отключил ясное зрение, на всякий случай поблагодарил источник энергии, вздохнул и взял печеньку лимонного цвета. «Алида, все в порядке?» — заботливо спросил Марк Маркович. Женщина ничего ему не ответила, но перестала шуршать и замерла. «Алида, я не знаю, о чем вы говорили с этим самым куратором». Гном слез с летающего стула. «Но по вашему поведению понял, что ваш разговор зашел куда-то не туда. Мы можем вам чем-то помочь?» «Нет». Голос женщины дрогнул. Она глубоко вздохнула и сердитым лицом повернулась к нам. «Вы уже многое сделали, уважаемый Марк. И это невероятно. Вы изучили технику Круана, создали портал и смогли попасть к нам без каких-либо разрешений с нашей стороны. Просто взяли да появились здесь. Если Элрих, этот богатенький недоумок, не понимает, насколько сей факт важен для нашего движения, то я сама все расскажу нашему председателю. Чего бы мне это ни стоило». Ее голос снова дрогнул, глаза Мурлейки подозрительно заблестели. Женщина до светло-синих костяшек сжала руками столешницу. «Может, прогуляемся?» — внезапно произнес Сергей Петрович. «Нам осталось минут 15, не больше. А у вас такая чудесная погода за окном. У нас-то сейчас зима, снег и холод». «Снег?» — удивленно переспросила женщина. «А, вы в холодном секторе живете, да? Пойдемте, конечно. Я тоже одно время жила в холоде. Но мне так надоело постоянно носить на себе гору одежды, да и снег мне не особо нравится. Так что я подкопила империалов и переехала сюда. Чудесное место, не правда ли?» Разговаривая о погоде, мы вышли на улицу и неспешно направились по каменистой улице. Вдалеке виднелся наш портал, около него стоял пожилой мужчина и активно общался с Ольгой Ланетой. Она же говорила, что будет долго отсутствовать, разве нет? «Какой все-таки он у вас красивый!» Мечтательно вздохнула Алида. Нервное напряжение практически отпустило ее. И сейчас она с мечтательным взглядом разглядывала проход. «Кто, портал? А ведь точно!» Гном хмыкнул. «Симпатично выглядит!» Разноцветные пятнышки отлетали от арки и быстро таяли в воздухе. Редкие прохожие с удивлением смотрели на выросшую в центре площади конструкцию. Замечали запретную табличку и тут же теряли всякий интерес к ней. Только дети да пожилая пара мурлейцев на лавочке с любопытством продолжали глазеть издалека. Ольга продолжала увлеченно беседовать с пожилым прохожим, но слов из расстояния было не разобрать. «А вот и наши». Ольга наконец-то заметила нас и помахала рукой. «Как прогулка? Понравилось?» «Неплохо. Вы уже вернулись и нашли себе компанию?» Сергей Петрович посмотрел на пожилого мурлейца. Тот с любезной улыбкой разглядывал нас. «А я и не уходила», — махнула рукой Ланета и слегка поморщилась. «У планеты нет пока времени. Завтра меня примет. Так что я пока решила развлечь себя общением с интересным аборигеном». «Добрый день». Голос седого мужчины, мощный, глубокий, резко контрастировал с его щуплой фигурой. «Меня зовут Лейнизир Кадизир. Можно просто Лир. Очень рад видеть гостей на нашей планете. Ваш аватар Ольга Ланета в общих чертах рассказала о вас. И, признаюсь, рассказ меня сильно заинтересовал». «Вы Лейнизир Кадизир?» Алида порывисто вздохнула, пожирая глазами седого мурлейца. «Это правда вы? Собственной персоной?» «Да», — кивнул мужчина. «А вы, если не ошибаюсь, Алида Пунейская?» «Вы знаете мое имя?» Взволнованно просипела женщина и очарованно замерла, более не в силах произнести ни слова. «Он глава местной организации, последователи Круана, кажется», — вклинилась в разговор Ольга, небрежно размахивая веером. «Это сборище фанатиков, которые все пытаются найти следы присутствия этого самого Круана. Говорят, что он жив. Знать бы еще, что это за Круан такой». Немного грубо сказано, но довольно метко. Пожилой мужчина слегка кивнул Ольге. Алида с молчаливым возмущением принялась разглядывать Ланету. «Я предпочитаю называть нас обществом прогрессивных историков. Мы уверены, что без Круана развитие и существование всей нашей империи невозможно. Ни физически, ни технически, ни культурно, никак. И его отсутствие неизбежно приведет к деградации всего и вся». «Прямо вот к деградации?» — хмыкнула Ланета. «Мне, конечно, сложно говорить. Я у вас еще ни разу не была. А что же вам мешает прийти к нам в гости?» — вклинился мужчина. «Ну, мне подсказали, что если я пройду через портал...» Веер щелчком сложился и указал на арку. «То распадусь, а я, знаете ли, не хочу распадаться». «И кто же вам такое сказал?» Пытливый взгляд мужчины несколько не сочетался с благодушной улыбкой и слегка сгорбленной фигурой. «Это уже вас не касается», — отрезала женщина. Веер развернулся и неспешно принял гнать воздух по комнате. «Приношу свои извинения». Старик поднял ладони. «Мое неуемное любопытство иногда переходит все границы». «А мне вот любопытно другое». Марк Маркович с подозрением разглядывал мужчину. «Если вы глава этой самой организации последователей этого самого Круана, то дела у вас должно быть предостаточно. Что вы забыли здесь?» «Хороший вопрос». Мужчина кашлянул. «Думаю, для исключения недопонимания я должен объясниться. Видите ли, несколько минут назад я получил сообщение от нашего руководителя местной ячейки Элриха Робинстоуна с просьбой исключить госпожу Пунейскую из нашей организации. Причиной было указано систематическое дезинформирование руководства ячейки о присутствии следов Круана в этом городе. Приложенные доказательства, признаюсь, были довольно убедительными. Но меня заинтересовали последние два доклада Пунейской. Ее описание портала в точности совпадало с описанием проходов от очевидцев, которые поступали к нам из разных уголков нашей планеты. Порталы появлялись, практически мгновенно исчезали, и, что самое любопытное, не оставляли за собой никаких остаточных следов. Я увидел, что разговор Алиды с куратором произошел только что, и стремился сюда в надежде успеть застать вас. И вот я здесь. Сегодня невероятно удачный день для всех нас». «И что же здесь удачного?» Нахмурился Марк Маркович. Профессор Немолов же просто изучал мужчину, не говоря ни слова. «Марк Маркович, нам пора!» Я бросил взгляд на часы. До закрытия портала оставалось буквально несколько минут. «Вы уже уходите?» Мужчина с удивлением посмотрел на меня, словно только что заметив мое присутствие. «Как быстро! Скажите, а я могу пойти с вами?» «Нет, это исключено», — сердито отрезал Марк Маркович. «Мы не знаем ни вас, ни ваших намерений. С чего я должен решить, что у вас хорошие намерения?» «Да вы что?» — очнулась Алида. «Марк, это же Лейнизир Кадизир. Очень уважаемый человек. Он умный, проницательный и очень добрый. Как вы даже могли подумать о таком?» «Конечно мог», — возмутился Марк Маркович. «Алида, мы ничего не знаем ни о вас, ни о вашей этой организации. И вы предлагаете, чтобы самый главный руководитель вашей организации...» «Погоди, Марк, не кипятись», — вклинился Сергей Петрович. «Лир, уважаемый, позвольте нескромный вопрос. Алида сказала, что вас здесь на Мурлее знают. Насколько?» «Ну, определенное влияние имею», — скромно пожал плечами мужчина. «У нас еще нет стабильной связи с Мурлеем». Профессор Немолов не обращал внимания на сердито пыхтящего коллегу. «Вы можете застрять у нас на несколько недель. И вы понимаете, что мы тоже хотели бы получить ответы на наши вопросы?» «Ответы будут», — кивнул мужчина. «Насчет удобств. Вы ведь предоставите мне еду и кровать. Я, знаете ли, немного не в том возрасте, чтобы спать на улице». «Об этом не беспокойтесь», — улыбнулся Сергей Петрович и внимательно посмотрел в глаза историку. Тот пару секунд глядел в ответ, затем вздохнул, отвел взгляд и пробормотал: «Делай, как знаешь». «Тогда прошу в нашу скромную обитель», — улыбнулся профессор Немолов и приглашающий указал на проход. «Надеюсь, мы сможем помочь друг другу». «Не сомневаюсь в этом», — с улыбкой кивнул в ответ старик и осторожно перешагнул порог арки.